Оглавление. От редакции. Несерьезная педагогика. Вступление. Деревня-город. Дошкольник. Прогулка. Драки. Мегерочка. Ложиться пораньше. Сказка для малышки. Взрослые и мы. Дети. Как они рождаются. Репортаж с матча. Мои советы. Любовь. Тиртей. Сам тащи, парень. Моменты воспитания. Предварительные замечания. Городская школа, первый класс. Приготовительный и нулевой класс частного пансиона. Хелька, Стефан. Право ребенка на уважение. Пренебрежение, недоверие. Неприязнь. Право на уважение. Право ребенка быть таким, каков он есть. Конец оглавления.